Глава третья. Она же ввела их в дом. Он и внутри был очень хорош, с прекрасно выдержанными пропорциями. Миссис Фолиат припроводила их в небольшую со вкусом обставленную малую гостиную. Но там они не задержались, а проследовали дальше в парадную гостиную, где было полно народу и стоял такой гвалт, будто говорили все сразу. «Джордж!» — позвала миссис Фолиат. «Это мсье Пуаро, который любезно согласился нам помочь». Сэр Джордж, громко что-то вещавший, обернулся. Это был крупный мужчина с не слишком ему шедшей бородой и багрово-красным лицом. Из-за этой своей бороды он чем-то напоминал актера, который так и не решил, кого ему играть — сельского сквайра или же неотесанного бродягу из Доминиона. Во всяком случае, на морского волка он точно не походил, — решил Пуаро, вспомнив реплику Майкла Уэймана. Держался он как человек чрезвычайно веселый и общительный, но в маленьких светло-голубых глазах затаилась злоба. «Мы очень рады», — сердечно приветствовал он Пуаро. «Как хорошо, что миссис Оливер уговорил вас приехать. Блестящая идея. Ваше имя наверняка привлечет много людей». Он чуть растерянно посмотрел вокруг. «Хэти!» Но на его призыв никто не отозвался. «Хэти!» — повторил он уже несколько более резким тоном. Леди Стапс сидела в большом кресле, стоявшем чуть в стороне. Она откинула назад голову и, по-видимому, не замечала, что происходит вокруг. Время от времени она с улыбкой поглядывала на свою покоящуюся на подлокотнике руку и шевелила кистью, чтобы посмотреть, как играет на свету крупный изумруд, красовавшийся на ее среднем пальце. Она подняла голову и, как застигнутый врасплох ребенок, сказала: «Здравствуйте». Пуаро склонился над ее рукой. «А миссис Мастертон?» — продолжал представлять своих гостей сэр Джордж. Миссис Мастертон была довольно монументальной дамой и чем-то напоминала ищейку. У нее был крупный выступающий вперед подбородок и большие печальные, немного воспаленные глаза. Она поклонилась и продолжила беседу. Голос ее был настолько низким, что Пуаро опять подумал про собаку, теперь уже про лающую. «Пора прекратить этот бессмысленный спор насчет чайной палатки, Джим», — настаивала она. «Должны же они, наконец, понять. Мы не можем допустить, чтобы все провалилось из-за дурацких женских расприй». «Конечно», — согласился ее собеседник. «Капитан Уорбертон», — произнес сэр Джордж. Капитан Уорбертон в спортивном клетчатом пиджаке с несколько лошадиным лицом улыбнулся, оскалив белые зубы, и снова обернулся к миссис Мастертон. «Не волнуйтесь, я все улажу», — пообещал он. «Пойду и по-отечески с ними потолкую. А вот где поставим палатку гадалки? Около магнолии? Или в дальнем конце лужайки? У рододендронов?» «Мистер и миссис Легг», — представил сэр Джордж. Высокий молодой мужчина с облупившимся от загара лицом широко улыбнулся. Его рыжеволосая веснушчатая жена, весьма симпатичная, дружески кивнула и снова углубилась в полемику с миссис Мастертон. Ее высокая сопрано и низкий лай миссис Мастертон составляли своеобразный дуэт. «У магнолии мало места. Надо рассредоточить. Но если создастся очередь...» — Намного прохладнее. Я имею в виду, в доме полно солнца. — И кокосовые орехи нельзя метать слишком близко к дому. Молодежь так входит в азарт. — А это, — продолжал сэр Джордж, — мисс Брюис, которая всем у нас тут заправляет. Мисс Брюис сидела за большим серебряным чайным подносом. Это была худощавая, по виду энергичная женщина лет 40, с приятными живыми манерами. — Здравствуйте, мсье Пуаро, — сказала она. «Надеюсь, вам не слишком досталось в дороге. В поездах в это время года так ужасно. Позвольте, я налью вам чаю. Молоко, сахар?» «Очень немного молока, мадемуазель, и 4 кусочка сахара». И пока мисс Брюис занималась выполнением его просьбы, он добавил: «Я вижу, вы тут развили бурную деятельность». «Да, приходится. А в последнюю минуту всегда что-нибудь заметишь. В наше время люди могут подвести вас самым неприятным образом. Шатры, палатки, стулья, ну, все необходимое для питания. Я почти все утро провела на телефоне». «А как с этими колышками, Аманда?» — спросил сэр Джордж. «И с клюшками для часового гольфа?» «Все сделано, сэр Джордж. Мистер Бенсон из гольф-клуба был очень любезен». Она подала Пуаро его чашку. Сэндвич, мсье Пуаро. Вот помидоры, вот паштет. Но, может быть, — сказала мисс Бруис, вспомнив о 4 кусочках сахара, — вы хотите пирожное с кремом? Пуаро пожелал пирожное и выбрал себе особенно сладкое и сочное. Потом, балансируя им на блюдце, он подошел и сел рядом с хозяйкой дома. Она все еще была занята игрой света в камне на ее руке. — Посмотрите, — сказала она с улыбкой довольного ребенка. — Правда красиво? Пуаро внимательно за ней наблюдал. На голове у нее была большая шляпа из ярко-красной соломки. Шляпы такого же фасона носили китайские кули. От низких полей на мертвенно-белое лицо падали розовые блики. Миссис Стапс была сильно накрашена, не в английском, а в каком-то экзотическом стиле. Очень белая матовая кожа, цикламеновые губы, густо накрашенные ресницы. Из-под шляпы виднелись черные гладкие волосы, облегающие ее головку, словно бархатный капор. Ничего от английской томной красоты. Казалось, это существо перенеслось сюда прямо из-под тропического солнца. Но вот глаза... Они заставили Пуаро насторожиться. Этот ее младенческий, почти пустой и какой-то застывший взгляд. И доверительность ее была очень детская. Пуаро даже ответил ей, как ответил бы ребенку. «Очень красивое колечко». Она засияла от удовольствия. «Я вчера получила его от Джорджа», — пояснила она, понизив голос, как будто доверяя ему тайну. «Он столько мне всего дарит. Он такой добрый». Пуаро снова взглянул на кольцо и на ладонь, лежавшую на подлокотнике. Ногти были очень длинные и покрыты красно-коричневым лаком. «Не трудятся они и не придут», — вспомнилось ему. Он, конечно, не мог себе представить, чтобы леди Стапс трудилась или пряла, но и на полевую лилию она была мало похожа. Она была явно оранжерейным творением. — У вас прекрасная гостиная, мадам, — сказал он, оценивающим взглядом окидывая комнату. — Наверное, — отсутствующе ответила леди Стапс. Склонив голову на бок, она опять стала поворачивать кисть то так, то эдак, любуясь вспыхивавшими в глубине камня зелеными искрами. — Видите, — доверительно сказала она, — камень мне подмигивает. Она вдруг расхохоталась, и Пуаро поразил этот до неприличия громкий смех. — Хэтти! — послышалось с другого конца гостиной. Голос сэра Джорджа был мягок и добр, но в нем прозвучало и укоризна. Леди Стапс перестала смеяться. — Не правда ли Девоншир великолепен? — спешно спросил Пуаро, соблюдая светский ритуал. — Он прекрасен днем, — сказала леди Стапс, — когда, конечно, нет дождя. И мрачно добавила. — Но здесь нет ночных клубов. — Понимаю, вы любите бывать в ночных клубах? — О, да! — пылко сказала леди Стапс. — А почему вы их так любите? — Там музыка, и можно потанцевать. И я надеваю туда свои лучшие наряды, браслеты, кольца. И на других женщинах тоже красивые наряды и драгоценности. Но не такие красивые, как у меня. Она самодовольно улыбнулась, а Пуаро вдруг стало ее жаль. — И все это вам очень нравится? — Да. А еще я люблю казино. Почему в Англии нет казино? — Меня это тоже удивляет, — со вздохом сказал Пуаро. — Думаю, казино просто не соответствует английской натуре. Она взглянула на него непонимающе. Потом, слегка склонившись к нему, сказала. — Однажды в Монте-Карло я выиграла 60 000 франков. Я поставила на номер 27, и он выиграл. — Это должно быть очень волнующе, мадам. — О, да! «Джордж дает мне деньги на игру, но обычно я проигрываю», — с грустью произнесла она. «Это печально». «Ой, это совершенно не важно. Джордж очень богат. Хорошо ведь быть богатым, верно?» «Очень хорошо», — учтиво подтвердил Пуаро. «Если бы я не была богатой, возможно, я выглядела бы как Аманда». Она принялась бесцеремонно разглядывать сидевшую за чайным столом мисс Бруис. «Вам не кажется, что она очень уродлива?» Мисс Бруис в этот момент подняла голову и посмотрела в их сторону. Леди Стапс говорила негромко, но не услышала ли ее Аманда Бруис. Пуаро обернулся и встретился взглядом с капитаном Уорбуртоном. В глазах капитана были насмешка и ирония. Пуаро попытался переменить тему. — Вы были, наверное, очень заняты подготовкой праздника, — спросил он. — Кэти Стабс покачала головой. — Нет, по-моему, все это очень скучно. И вообще, зачем? Есть слуги и садовники. Почему бы им не заниматься этим? — О, дорогая! — вдруг вмешалась миссис Фолиат. Она подошла и села на стоявший рядом диван. — Такие взгляды вы усвоили в ваших островных поместьях. Но в наши дни жизнь в Англии, увы, совсем иная. Она вздохнула. — Теперь почти все приходится делать самим. Леди Стабс пожала плечами. — Я считаю это глупо. Какой же тогда смысл быть богатым, если все надо делать самим? — Некоторым это нравится, — улыбнулась ей миссис Фолиат. — Мне, например. Ну, не все, конечно, но кое-что я очень люблю. Например, возиться с садом или готовиться к праздникам вроде завтрашнего. — Это будет что-то вроде вечеринки? — с надеждой спросила леди Стабс. — Да, похоже, только будет много-много народа. — Как в Аскоте? И огромные шляпы, и все такие шикарные. — Ну, не совсем как в Аскоте, — ответила миссис Фолиат и мягко добавила. — Вам надо привыкать к деревенской жизни, Хэтти. В ней есть своя прелесть. Помогли бы нам утром, вместо того, чтобы оставаться в постели и подняться только к чаю? У меня болела голова. Надув губки, отозвалась Хэтти, но тут же настроение у нее изменилось, и она нежно улыбнулась миссис Фолиат. — На завтра я исправлюсь и буду делать все, что вы скажете. — Очень мило, с вашей стороны, дорогая. — А у меня есть новое платье. Его принесли сегодня утром. Пойдемте со мной наверх, посмотрим. Миссис Фолиат колебалась, но леди Стабс уже встала и настойчиво повторила. — Ну, пожалуйста, платье очаровательное, идемте же. — Ну, хорошо, хорошо. Миссис Фолиат слегка усмехнулась и поднялась. Когда она, казавшаяся еще меньше рядом с рослой Хэтти, выходила из комнаты, Пуаро увидел ее лицо и был поражен. Вместо недавней улыбки на нем было выражение крайней усталости. Она словно бы дала себе волю и сняла на миг светскую маску. А, возможно, за этим скрывалось что-то большее. Возможно, она страдала какой-то болезнью, о которой, как свойственно многим женщинам, никогда не говорила. «Она не из тех, кто ищет жалости или сочувствия», — подумал Пуаро. В кресло, где только что сидела Хэтти Стабс, опустился капитан Орбертон. Он тоже взглянул на дверь, через которую вышли обе женщины, и с пренебрежительной усмешкой, естественно, не в адрес старшей, произнес: «Прекраснейшее создание, не так ли?» Краем глаза он проследил, как сэр Джордж, миссис Мастертон и миссис Оливер выходят через стеклянную дверь в сад. «Окрутил старика Стабс по всем правилам. Чем только он ее не ублажает. Драгоценности, норковые манто и все прочее. И пойму, замечает ли он, что у нее пустовато в голове. Возможно, для него это не имеет значения. В конце концов, эти новоявленные богачи не нуждаются в интеллектуальном общении». «А кто она по национальности?» — поинтересовался Пуаро. «По ее виду, я всегда считал, что она из Южной Америки, но на самом деле она вроде бы родом из Вест-Индии, с одного из тех островов, где сахар, ром и все в таком роде. Она из родовитых переселенцев, креолка. Я полагаю, они там все между собой переженились, на этих островах. Отсюда-то и умственная неполноценность». К ним подошла юная миссис Легг. «Послушайте, Джим», — обратилась она к капитану, — «вы должны поддержать меня. Эту палатку надо поставить там, где мы решили, в дальнем конце лужайки у рододендронов. Это единственное подходящее место». «Мамаш Мастертон так не считает». «Что ж, вам надо ее уговорить». Он хитро улыбнулся. «Миссис Мастертон — мой босс». «Ваш босс — Уилфрид Мастертон, поскольку он член парламента». «Позволь себе заметить, что его жене эта должность подошла бы больше. Именно она верховодит в доме, мне ли этого не знать». Сэр Джордж вернулся в гостиную тем же манером, через стеклянную дверь. — А, Салли, вот вы где, — сказал он. — Вы нам нужны. Вы не подумали о том, кто будет намазывать маслом булочки, кто будет разыгрывать пирожные и вообще? Почему продукты оказались там, где обещали разместить столик со всякими вышивками и вязанием? Где Эми Фолиат? Только она одна может справиться с этими сложностями. — Она пошла наверх с Хэтти. — Ах, вот оно что! Сэр Джордж беспомощно осмотрелся. Мисс Бруис тут же выскочила из-за стола, где заполняла пригласительные билеты. — Сейчас я вам ее приведу, сэр Джордж. — Благодарю вас, Аманда. Мисс Бруис вышла из комнаты. «Да — Да-да, надо побольше проволочной сетки, — пробормотал сэр Джордж. — Для праздника? — Нет-нет, поставить ограду в лесу. Там, где мы граничим с Худаун-парком. Старая давно развалилась, и теперь они ходят и ходят. — Кто? — Да нарушители, туристы! — воскликнул сэр Джордж. — Вы напоминаете Бетси Тротвуд, воюющую со ослами, — с улыбкой сказала Салли Лек. — Бетси Тротвуд? Кто это? — простодушно спросил сэр Джордж. — Диккенс. — А, Диккенс. Я читал когда-то записки Пиквика. Неплохо, даже не ожидал. Но если серьезно, туристы — сущие бедствия. С тех пор, как тут устроили этот проклятый туристский центр, эти юнцы лезут сюда, отовсюду. А в чем они ходят? Сегодня утром идет парень, и на рубашке у него сплошь черепахи. И еще какое-то зверье. Ну, думаю, не иначе, как я вчера выпил лишку. Половина не говорит по-английски, несет какую-то чушь. Он передразнил. — А, пожалуйста, сказать мне дорога на переправу, а? Я им кричу, что нет тут дороги, уходите. Они только хлопают глазами, ничего не могут понять. Это парни. А девицы хихикают. Кого сюда только не носят. Итальянцы, югославы, голландцы, финны. Не удивлюсь, если к нам пожаловали уже и эскимосы. И подозреваю, что половина этой публики — коммунисты. Мрачно закончил он. — Только не заводитесь, Джордж, по поводу коммунистов, — сказала миссис Лег. — Идемте, я помогу вам справиться со строптивыми женщинами. Ведя его к двери на террасу, она обернулась и позвала. — Пойдемте с нами, Джим. За свою идею надо биться до конца, тем более, что мы правы. — Я готов, но хочу ввести мсье Пуаро в курс дела. Ему ведь предстоит присуждать призы за игру «Найди жертву». — Вы можете сделать это позже. — Я подожду вас здесь, — согласился Пуаро. Наступила тишина. Алек Лег нехотя поднялся и вздохнул. — О, женщины, — сказал он, — просто какой-то пчелиный рой. Он выглянул в окно. — И все из-за чего? Из-за какого-то дурацкого праздника, который никому не нужен. — Но кому-то, очевидно, все-таки нужен, — заметил Пуаро. — И почему у людей нет ни капельки здравого смысла? Почему бы им, наконец, не задуматься, не подумать о том, что творится в мире? Неужели непонятно, что жители Земли совершают самоубийство? Пуаро справедливо рассудил, что на этот вопрос отвечать не обязательно. Он только с сомнением покачал головой. «Если мы ничего не предпримем, пока еще не поздно!» Алек Лег внезапно умолк. На его лице на миг отразился гнев. «Знаю, знаю, о чем вы думаете. По-вашему, я просто неврастенник. Эти проклятые врачи тоже думают, что мне надо поправить нервы. Надо, говорят, отдохнуть, переменить обстановку, подышать морским воздухом. Ну, раз надо, так надо. Мы с Салли приехали сюда, сняли на 3 месяца домик на мельнице. Я следую их предписаниям. Ловлю рыбу, купаюсь, совершаю длительные прогулки, принимаю солнечные ванны». «Да-да, я сразу это понял», — вежливо заметил Пуаро. «А, это?» — Алек прикоснулся к своему облупившемуся лицу. «Это результат в кои-то веки распрекрасного английского лета. Ну и какой от всего этого толк? Нет уж, что есть, то есть. Никуда от этого не убежишь». «Да, бегство никогда не переводит к добру». «Здесь, в деревенской обстановке, все воспринимается еще острей. Это невообразимая всеобщая апатия. Даже Салли, которая достаточно умна, рассуждает так же, как и все. Стоит ли волноваться? Вот что она говорит. Это меня бесит. Стоит ли волноваться?» — Действительно, отчего вы так волнуетесь? — Боже мой, и вы туда же! — Нет-нет, я ничего не собираюсь вам советовать. Я просто хотел бы знать, отчего. — Неужели вы не видите, что кто-то должен хоть что-то предпринять? — И этот кто-то вы? — Нет, не я лично. В наше время отдельно взятая личность уже не имеет значения. — Ну, не скажите. Даже в такое время, как сейчас, каждый из нас все же во многом остается индивидуалистом. И напрасно. В такое напряженное время, когда перед человечеством встал вопрос «жизнь или смерть», нельзя думать о собственных болячках и заботах. А вот тут вы совершенно заблуждаетесь. Во время войны в одной из жестоких бомбежек мысль о возможной смерти беспокоила меня куда меньше, чем натертая мозоль. Тогда меня это удивило. Думая о том, твердил я себе, что тебя в любую минуту может убить. Мне даже было несколько стыдно. Какая-то пустячная мозоль мучила меня сильнее, чем страх перед смертью. Понимаете, в экстремальных условиях всякие мелочи вдруг обретают особое значение. Я видел женщину, пострадавшую в уличной аварии. У нее была сломана нога, а она рыдала из-за порванного чулка. Это доказывает лишь то, что женщины — феноменальные дуры. Это доказывает, какова суть человеческой натуры. Возможно, именно сосредоточенность каждой отдельной личности на своей жизни и помогла выжить роду человеческому. «Порой мне кажется, что лучше бы этого не произошло», — сказал Алек Лек, пренебрежительно усмехнувшись. «И при том, — продолжал Пуаро, — это в некотором роде проявление скромности, а скромность — ценное качество. Вот во время войны в вашем метро часто встречался лозунг «Все зависит от тебя». Я думаю, его придумал какой-нибудь видный духовный деятель, но, по-моему, это чрезвычайно опасное утверждение, поскольку оно ложно. Ну, что может зависеть от какой-нибудь, скажем, миссис Бланк из глухой деревушки? Если она и впрямь уверует в это, ее жизнь превратится в ад. Пока она будет думать о том, чем бы ей помочь спасению мира, ее собственный ребенок опрокинет на себя чайник. Вы, вероятно, придерживаетесь старомодных взглядов. Но какой лозунг выбрали бы вы? Ну, а зачем мне собственный лозунг? У вас, у англичан, существует одна старая поговорка, по-моему, очень мудрая. Какая же? Бог-то бог, да сам не будь плох. Ну и ну, вот ж не ожидал, — изумился Алек Лег. А знаете, что не мешало бы сделать у нас в стране? Наверное, что-нибудь очень эффективное, но неприятное, — с улыбкой сказал Пуаро. Надо бы убрать слабоумных, всех начисто. Алек Лег оставался серьезным. Не давать им плодиться. Если хотя бы только в одном поколении разрешить иметь детей только умным людям, вы представляете, каков был бы результат? Вероятно, резкий прирост пациентов в психиатрических клиниках, — сухо отозвался Пуаро. Корни растения нужны так же, как и цветы, мистер Лег. Какими бы прекрасными ни были цветы, они погибнут, если уничтожить корни. И, как бы, между прочим, спросил, «Леди Стабс была бы у вас, вероятно, среди кандидатов, подлежащих усыплению?» «Естественно. Какая польза от такой женщины? Что она сделала для общества? Думала ли она когда-нибудь о чем-то, кроме своих нарядов, мехов и драгоценностей? Вот я и спрашиваю, какая от нее польза?» «Мы с вами действительно намного умнее, чем леди Стабс», — спокойно произнес Пуаро. «Но...» — он печально покачал головой. «Боюсь, у нас нет ни малейших шансов стать украшением общества». «Украшением!» — фыркнув, начал было Алек, но тут в комнату вошли миссис Оливер и капитан Уорбертон.